Часть восьмая. Клингзор посылает стихи своему другу Туфу. Ночью в роще сижу на ветру, захмелев. Осень с веток поющих сняла покров. И за новой бутылкой для меня трактирщик спешит в подвал. Завтра в красную плоть мою всадит звонкую косу мой бледный враг. Знаю, смерть притаилась, настороженных не сводит глаз. Ей назло я ночь напролет пою, пьяные звуки бросаю в усталый лес. Чтобы над ней поглумиться, тяну я песню и чашу пью до дна. Много выпало дел мне, много досталось бед. Вот и вечер пришел. Я пью и со страхом жду, что сверкнет, отсекая голову мне от дрожащего тела серп.